Прасадат Бхагават Прасаду Джаса Прасадан Нагати Кутопи Деяйум Тубам Таджаса Стри Сандьям Банди Гуру Шри Чарана Равиндам Аджануламбита ужау канакавадатау Санкиртанай капитарау камалайатаксау Висамбарау дижабарау Джугадхармапалау Банде жагатприякарау карунаватарау Намастрикала Сатьяя Джаганнатха Сутая Ча Савритая Сапутрая Сакалатрая Ти Нама Бареха Пидабхирамам Пригамада Тилакам Кундала Кранта Гандам Каньяксан Камбукантхан Смита Субхагамукхан Свадуриннаштабинум Сямам Сантам Трибхангам Равикаравасанам Хуситам Вайжантья Банди Бриндаванастам Ювати Садавритам Брахмагупалависам Тапта Канчанагауранги Радхи Бриндавунисвари Врисабханусуте Деви Тангнамами Хари Прие Мокам Карути Бачалам Пангуланга-тигирим, жат-крипатамахам, банди, парамананда-матавам, банча-калпа-тарибвасча, крипа-синдуйбья-ивача, патитанам, павунибвау, вайшнавебвау, намо-нава, хари-бхакти-параджи-ча, Хари Нама Парайана Дурвитта Васувитта Ватисанг Нитанг Намо Нама Нама Дхармая Махате Намо Кришнаям Бидуси Брахмани Бранамаскритта Дхарман Бхакше Санатанан Нараяна Намаскритта Наранчайва Наруттамам Девин Сарасватин Вьясан Тату Джайо Мудирает Джая Рупа Санатан Бхатта Рагунат Шри Джива Гупал Бхатта Даса Рагунат Ичай Гусайри Кари Чарана Вандан Дяхвити Вигнана Савишта Пуран Дургами Патимендайча Скалатпада Гатирмаху Сакрипа Юстиданина Санта Санту Адамманам Джайсья Спуржат Паданакамани Джутирикачатая Сандра Премам Ритарасо Махасинду Коти Виласаха Сачитрадха рачаяти крипа диштипатам кадачин мукти стучи бхавати бахуса пракито пракито шри Коли-юг Павана-аватар. Мы продолжаем Гарандху одного из ближайших спутников Шив Гауранги Махапрабху Спасителя падших Кали-йогу, Парама-пуджа-пада, Шри Шрила Прабхудананда Сарасвати Чирана, его Шри Шри Радас Раса Саданидхи, 137 шлока. Sri Radharani Madhurti Rasadhani. Он наслаждается сладостью Радхарани. Tar apurva mahima prakash korte giye is loke bolne. И здесь он раскрывает ее изумительную славу. Sandra premamrita raso mahasindhu kuti vilasa jat padanakham moni jyoti ekachataya. Подобные драгоценные камням ногти на ее стопах сияют, являют изумительное сияние. И это сияние. Это сияние погружает в великий океан Према-амриты. Либо это означает, что являет бесчисленные океаны према-расы. Это Радха, если когда-нибудь кому-нибудь она дарует свой милостивый взгляд, бросит. Bahusa prakita prakita sri tar pokhe. Тогда эта личность, для этой личности материальное богатство, духовное богатство и даже мукти покажется ничтожным. Шрипад Госвами вчера в состоянии, иногда в настроении садака, пишет некоторые шлоки и наслаждается ее сладостью, славой. И сейчас он в то же время изумительную расу для всех садаков здесь, а припас в этих шлоках. Это нектар, жизнь для садака, все эти шлоки. Это слава Радха Таттвы изумительна, и это неописуемо. И сейчас в этом стихе он лишенный спурти, его сердце исполнено разлуки. Поэтому он плачет о спурти. Премика Бхавука преданный. И когда он горит в огне разлуки, лишенный спурти, Махаджаны говорят, когда преданник находится в состоянии садак, у него еще нет вирахи, и внутри его сердца, а к божеству нужно, чтобы было хоть какое-то отношение с божеством. А иначе, как он будет совершать баджан? Если садак погружен в телесное сознание, если он лишен этого пути, Рагануга Баджана, то у него он может не иметь разлуки, может лишь не развить разлуку с божеством. И нужно знать, что нужна баджана ништха и жажда должна быть. тогда постепенно Господь постепенно свои стопы проявит такому преданному, даст ему привязанность к своим стопам. Кто-то прилежно следует садхане. Здесь он увидел одну лилу, видит Шипат и описывает ее в этой шлоке, что здесь описывается раса лила. Он здесь, в этой шлоке, он видит раса лилу. Как Рада Кришна вместе, их окружают миллионы гопи, тамахараса. Он в этом спурте видит, увидел изумительную красоту, и затем в спурте ушло, он погрузился в разлуку. Что он увидел? Он увидел это, и это переполнил этот вид, переполнил его сладостью. Гопи Кришна, Гопи Кришна, Гопи Кришна. На берегу Ямуны, повсюду. Гопи танцуют, а в середине Радха и Кришна танцуют. В середине с Радхарани находится Наджанданда. Они танцуют. И вокруг много-много кругов гопи вокруг них. Они обнимают Кришну и танцуют очень сладостно. Хорошо. Да, Кришна танцует с гопи, обнимает. Да, это танец Махараса, да, это такая лила. Они обнимают друг друга и танцуют. Иногда, по милости Радхарани, проходит такой праздник, и в Шукамуни описывают Расалилу Шримад Бхагаватам. И там видно вот их настроение Найка, героинь. Описано. Но это не... Госвамипад говорит, там есть Исакхи, Мандраджи тоже. Рядом готовы служить Кенка. Они не участвуют там с Расной, рядом. И когда Шука Госвами написывает 10-й песни, когда он подошел к описанию Расалилы, он подумал, я столько разных аватар описал перед Кришной. В кого же? И никто не поймет, кого же я погружен больше всего, кому я больше всего тянусь. И когда он начал 10-ю песню, он начал описывать сладостную, изумительную расу Раджа-лилу. Когда они слышали мое объяснение, они поняли, что Шри Кришна меня привлекает больше всего. Настолько я погрузился в описание в Раджа-лилу, говорит Шукадев. И потом... среди всех спутников, когда я начал объяснять о Расалилу, все поняли, что среди всех спутников Авраджа, что гопи, они самые главные, занимают первое место среди преданных Авраджа. Среди них есть только одна гопи. Единственное, которое превосходит всех, но этого никто не мог понять из его слов. Я даже не собираюсь им рота раскрывать, говорит Шука. Но кто-то мог сказать, но тогда они лишились этого знания. Но это необычная тема. Гопи Прадхана. তার বৈশিষ্ট্যের কথা না বলি если не описывать подробно гопи, то и будет, не будет достаточно расы присутствовать. Поэтому необходимо это рассказать. И гопи, они, их таттва очень сокровенная. И Шукадева сказал, я не могу, по их указанию, я не могу привести их имена, но я сам, я, опять же, не могу раскрыть их славу. এই গোপীগণের এদের উক্তিতেই প্রকাশ করব এই বাক্যটি я лишь частично могу их прославить и Шрила Госвами Пад об этом пишет Капа Тоша Нитики ওই সখীর পরিচয় দেওয়া হচ্ছে রাসি যেখানে হরিণীগণ в комментарии объяснилось, когда Кришна ушел с Радхарани, сансараса, то там Шукадева объясняет, он, ну, никто не понял, что он имел в виду, что Кришна ушел за одной гопи. Он не один ушел, а ушел. То есть даже не все могут понять, что он ушел за какой-то одной гопи. Это очень сокровенно. দুটি কথা বলেছেন একটা প্রসমায় আর একটা প্রসাদায় ইস প্রসমায় প্রসাদায় সব হলেন সৌভাগ্য গর্ভবতী некоторые говорят говорят она так удачлива এক লীলাতে одна лила আর রাধারানী সবার সঙ্গে মিলন দেখে সাধারণ প্রেম আর মানবতী হয়ে Радхарани стала погрузилась в ман, когда увидела, что Кришна равно относится ко всем. Это две причины. То есть вот, ради того, чтобы прославить ее, вот, из ее мана эта лила произошла, что Кришна ушел. И ее подруги дальше говорят, когда они спрашивали, где Кришна, у Алинихи они спрашивали, когда гопи эти все искали Кришну в лесу. হে সখী হরিণী ও подруга Алиниха তুমি নিশ্চয়ই আমাদের হরিকে দেখেছো ты несомненно видела нашего Хари হরিকে না দেখলে হে সখী ты ведь видела его এত সুন্দর না он очень он если твои красивые глаза они не могут не могли не видеть Хари скажи поэтому где наш Хари не скрывай Он нам очень дорог, и мы его любим, он спрятался от нас. И его аромат, мы чувствуем его аромат здесь. Мы издалека уже чувствуем его запах. Поэтому подруга не скрывает нас. Подруга Алиниха. Госвами Пад пишет. После этого пишет. В этой шлоке столько здесь Сакхибхави сказано все. Этот стих. Это Сакхи говорит. Она на самом деле спрашивает, где Радха и Кришна. Они ищут обоих и подруги Радхарани. Они описывают, какова ее према. Они подчеркивают глубину ее премы. Затем описывается, как Радхарани потеряла сознание. И когда они все гопи нашли эту Радхарани без чувств, то подруги Радхарани, они прославляли ее. Это Бхагаватам описывается, но скрыто. А где же Манджари? Там. Это Сакхи, но где же Манджари присутствует? Госвами Пад говорит, но на самом деле до Махапрабху не видели различия между Сакхи и Манджари. Только те, кто приняли прибежище Махапрабху, сам Махапрабху и его ачарьи, они раскрыли это знание. Вначале Шрила Рупа Госвами Пад. Шри Радха Кришна Ганадеш Дипике. Он привел 18 имен Манджари. Все Манджари, которые здесь есть. И также Бхакти Расамрита Синду. Он описал Сакхи Бхаву и Манджари Бхаву. Он описал их признаки и различия. Особенности. Сухрит Пакха, значит, это очень близкие подруги Радхарани. Если их рати одинаковые, как Кришне и Радхарани Кришне, либо немного больше рати у них Кришны, чем к Радхарани, то это Радхарани и Радхарати — это санчари бхава, а рати Кришне их называется стхай бхава. Если Бхава Улласа, это тогда, когда больше рати к Радхарани, чем Кришна. Бхава Улласа рати. Это Манджари, это Бхава Улласа рати. У них рати больше к Радхарани, чем Кришна. Манджари. Рати Манджари. Их у них у всех Бхава Улласа рати. Они в Бхавласа рати днем и ночью плавают в этом рати. Кто-то говорит, ну, на самом деле в Бхагаватам это есть, это Манджари. Они ведь являются Сакхи. И поэтому, когда Шука Муни говорит Сакхи, значит, здесь включаются и Манджари. Потому что Манджари ведь тоже Сакхи. Он же не погружается в подробности. Поэтому нет никаких сомнений, что когда в Бхагаватам говорится Сакхи, там имеется в виду и Манджари в том числе. Потому что они, да, они не танцевали, это правильно. Манджари, но они совершают изумительную севу во время Расалилы. Они приносят воду, тамбулу, массирует стопы и другие разные виды служения совершают. Поэтому манджари, они очень-очень удачливые. И они, несомненно, присутствуют во время Махарасы. Есть еще более сокровенные моменты. Это описывает Уткали Кавалари, описанные во Вриндаване, когда происходит Раса Лила, Кришна оставил всех гопи и ушел с Радхарани от всех. Он хотел прославить ее, выделить ее среди всех. И никто с ними не остался. Они вместе ушли. Затем Радхарани перешла на стане Садхина Вартрик. Тогда Кришна... Никого не было. Но но я останусь. Рупа Манджари говорит, на самом деле Манджари были с ней. Они были во время Махарасы служили, и на самом деле они и ушли вместе с ней, когда Кришна понес ее на руках сам, когда ее стопы устали. И вот Кришна был среди миллионов гопи, и Рупа Госвами говорит, Рупа Госвами прославляет и говорит, «О, Радхарани, твоя слава сегодня проявилась. Я так горжусь тобой, Радха, что Кришна взял, ушел с тобой, более того, взял тебя на руки и нес, как устала». Такова Манджари Сева во время Расалилы. Они не оставили Радхарани, и они ушли вместе с Радхарани и Кришной и Кинкари. И они видели, как во время Махарасы они видели танец Радхи Кришны. То есть вот эта вот лила здесь, которая описана здесь, Шипад видит Даршан Расалилы, он видит, как Рада Кришна танцует, как сияет, подобно драгоценному кальяну ногти на стопах Радхарани, он записывает сияние ее ногтей, что ее сияние, оно заполняет все вокруг. Никто не сияет так, как она. Это сияние. Когда Говинда увидел это сияние, и он танцевал, и просто оторвать взгляд не мог от сияния ее стоп. А Кинкари служили, и все это видели, и они иногда массировали ее стопы. А Кришна сам тоже, они иногда уставали, Кришна обнимал ее, они садились, и Кришна смотрел на ее изумительные стопы и сам массировал их. И это так сияют ногти на стопах Радхарани, изумительно. И так сияют, что это махарас, этого сияния, она повсюду разливается, подобно миллионам океанов. Это Махабхава Синдху. Это океаны Махабхавы. И Кришна, был привязан к этому сиянию. Он переполнен был эмоциями, когда он смотрел, видел это сияние. И затем, когда Спурти ушло с Сарасвати Пада, он погрузился в разлуку и говорит, «О, что случилось? Что я наделал?» В предыдущей шлоке я настроение садака. Я сказал, что океан, я привел аналогию, что с каждой части тела Радхарани исходит изумительный бесконечный океан. Прямо раз. Но здесь я вижу, что с ее ногтей, сияние ее ногтей, бесчисленные океаны. А я в предыдущем стихе, я один океан сравнил. Я сказал, что ее различные славы. Я приводил аналогии с одним океаном, а теперь я понял, что одно лишь сияние ее ногтей на стопах. Это бесчисленные океаны. Я слышал Апарадху. И это ее сияние Махабхава. Она лицурена Махабхава, поэтому я такое сияние. И как я мог провести лишь шаги на океан? Это бесчисленный океан. Он говорит, я совершил Апарадху. Я принизил ее славу. Как и Лила Шука тоже в такой ситуации оказался, когда он сравнивал лицо Кришны с луной и описывал, и сравнивал тело с лотосом. А в конце, когда он получил даршан, он сказал, что все неправильно описал и просил прощения. И он больше не смог ничего описать. Кришна хотел сейчас это услышать, а Шрила Шука ничего не мог сказать. Он сказал, о, Карпуры надо назвать Чандрой. А как я могу тебя сравнить с луной? И как сравнить можно Радхарани или Сарена Махабхаву с чем-то в материальном мире? Это невозможно. В настроении садака он говорит, вторая часть стиха — это Радхарани. Если удастся обрести милостивый взгляд какой-то удачливой личности, если Ишвари, госпожа Махабхава, божество изначально Махабхава, если она бросит на кого-то милостивый взгляд, тогда что? Тогда сколько есть в материальном мире богатств? И сколько есть в духовном мире богатств? Красоты, богатств. И есть еще и счастье мукти. Все это покажется ничтожным. И мукти в том числе. И материальные мирские богатства. Тот, кто наслаждается сладостной бхакти-расой, для них все эти материальные духовные богатства не представляют никакого интереса. Они кажутся ничтожными. Шрила Госвами Пад в одной из шлок говорит, материальные вещи не интересуют абсолютно. Эти материальные наслаждения страшнее для меня, чем страдания в аду. Материальное достояние. Так говорит. Когда преданный находится в материальном мире, совершает баджан, поклоняется премии, эти сиды преданы, этот садак. Если он хоть немножко сладости бхагавад-гаджан обретет, тогда материальные вещи ему покажутся отвратительными, мерзкими, материальные наслаждения. Даже в Патанджали-шастре пишется, он настолько был суровым йогом, отреченным аскезом. И он говорит в Патанджали, это вайраги садана. Есть четыре этапа садана отречения. Три этапа отречения. Джатаман, значит, нужно совершать суровую садхану и ограничить чувства. Первое. Но вайраги может быть садханой? Отречение. В Гите Бхагаван говорит, когда если отказаться от всех органов чувств, от всех всего восприятия, то тогда нужно совершать баджан. Но на самом деле не уйдет привязанность чувств к объектам. Можно чувства отвлекать от объектов, но привязанность останется. и будет все равно привязанность и желание материальное. Когда же уходит материальное желание? Йоги говорит, Кришна говорит, парам дриштвани вартанте, когда они видят параматму, эти йоги, когда они достигают параматму, тогда у них материальное желание все уходит. И даже невозможно это заметить, как это происходит. А что касается йогов, они видят параматму и освобождаются от материальных привязанных. Следующий этап отречения, это означает, что уже многое ушло, много отречения, но немного, когда уже почти все, уже привязанности ушли, это же экендри. А зачем босика, когда полное отречение? Босикар вайрагия полное. Это невозможно сказать. Кто может это такое суровое отречение проявлять? Но когда преданный совершает баджан, то для него это отречение ничего трудного не представляет, потому что он даже для него не является садана. Гьяна и вайраги — это не относится к бхакти садане. Потому что когда... Ни гьяна, ни вайраги не помогают, не являются частью садханы. Не включены в садхану, бхакти садхану. Потому что те, кто направляется на пути бхакти, это само приходит. Просто они входят в царство бхакти. И для них материальные вещи перестают существовать. Шаван Картан, Шаван Киртан, Смаран Вандан и другие аспекты бхакти преданно наслаждаются баджаном через эти практики. И тогда он превосходит даже это полное отречение, описанное Патанджали. У него нет никакого вкуса к материальным вещам. Поэтому, когда говорят о Бхарате, о Бхагаватам, Джада Бхарата, Уттама Шлока Лалоса говорится, когда он развил вкус к слушанию о Бхагаватам, он был еще Бхарата Махараджем, он был, то у него это все царство показалось отвратительным. Богатство, родственники, эти все дворцы, камни драгоценные и прочее, показалось ему отвратительным, он все это оставил. Он оставился это и стал счастлив. Когда появилась жажда к баджану, жажда к бхакти, к слушанию, когда сладость уже духовная приходит, вот, что касается йогов, они видят параматму, а здесь Мадхуриаса, в бхакти Мадхуриаса, когда приходит наслаждение сладостью Господа, тогда приходит полное отречение само собой. Это приходит дальше от Бхагавана, от сладости практики духовной. Если нет наслаждения сладостью Бхагавана, то это будет сухо и очень аскетично. Поэтому нужно наслаждаться сладостью Бхагавана, и тогда все самое приведет. Здесь поэтому говорится «Уттама Шлока Лаласа». Поэтому все материальные эти вещи кажутся отвратительными. Это превосходит любую вайрагию. Это означает полное отречение благодати. Здесь даже, наслаждаясь сладостью Господа, Пракрита, всякие материальные богатства все кажутся отвратительными. А что касается Апракрита Шри, духовное богатство, Пракрита всякие знания, сиддхи, все это материальное богатство, а духовное, апракрита, это, например, мукти. То есть пока человек не вкусил любви к Кришне, пока это божественное лекарство Кришна Премы не вкусил человек, пока он не вкусил сладости Баджана. Бхакти — это садхана. Еще на стадии садхана бхакти. И бхава-бхакти, и прям бхакти. Есть три вида бхакти. Это одна истина. Просто три состояния, три уровня. На садхане это незрело. На бхаве зрело. И на преме это означает полное погружение, а не полная спелость. И когда преданный наслаждается, даже будучи садаком в садане своей, то ему кажется мистическое совершенство, богатство и слава кажется ничтожным. Вот так. А пока не вкусил человек премы, ему кажется, что это изумительно, может быть, сиддхи и прочее. Но далее преданному кажется, и когда он вкусил прему, и мукти тоже кажется ничтожным. Как мы уже говорили, что материальное наслаждение хуже, чем адские страдания. Шрипад, но ты ведь вначале изучал Шрути, Веды, Веданты. Ты ведь изучил все это, ты бы уже был саньяси. И ты оставил свое материальное наслаждение. И что ты теперь хочешь? Он затем обрел ведь милость Махапрабху. И он говорит: «О, брат, да, и был саньяси. Да, я преподавал веданту. Но я оставил все это». Я оставил вначале материальные вещи, затем и привязанность к ведам. Это мое погружение в веды и шастры. Это было очень жестко, просто и несладостно. Мне это сейчас никакого вкуса к этому нет. Но ведь шрути дают плод мукти. Ты разве не хочешь мукти? И на это Прабхупада Сарасвати ответит: «Я теперь боюсь очень Майявады. Я боюсь этого освобождения». И он обрел милость Махапрабху. То есть он был раньше привязан к мукти, но затем, пока он обрел милость Махапрабху, он говорит: «Я теперь боюсь этого мукти». Более того, то есть, если говорится «туча бхавати», означает, что у него еще и страх развился к этому мукти. Сарвам Бхаттачарья также был в Амаваде. Он говорил, что нет Бхагавата аватара в Кали-югу. Сарвам Бхаттачарья. Но когда он обрел милость Махапрабху, тогда Сарвам Бхаттачарья осознал это и начал возносить молитву Махапрабху. И он оставил всякий муктиваду и принял бхакти, это путь бхакти. Почему ты говоришь бхакти-пад? Махапрабху спросил, почему ты вдруг заговорил о бхакти? И тогда Сарвам Бхаттачарья ответил, есть, я знаю, что есть бхакти там. Таких даже ведах, веданте, и более того, от бхакти так сердце радуется. А когда я говорю мукти, мне становится отвратительно, мне кажется мерзким. Сарвам Бхаттачарья читал один стих, и там было написано «мукти», а он не произнес это слово, сказал «бхукти», он сказал «бхакти». И Махапрабху спросил, почему ты сказал «бхакти»? Потому что мне... И Сарвам Бхаттачарья ответил, потому что это слово для меня стало мерзким, я хочу слышать «бхакти». И однажды, несомненно, джива по милости... Тот, кто, когда джива обретает милость саду и стоит на путь бхакти Кришны, мукти становится ничтожным. Более того, она становится отвратительным. И преданно испытывает страх к мукти, как и Сарвам Бхаттачарья. Он не мог прочитать это слово мукти. По милости Махапрабху, он отбросил всякую мукти. И сказал, я боюсь этого слова мукти, я поэтому сказал бхакти. И мукти, да, оно становится ничтожным, когда преданно вступает на путь бхакти. И здесь в стихе описывается в Раджа Бхакти. И что же ты хочешь тогда? То есть, если спросить дальше, Прабху Сарасвати, что ты хочешь, бхакти или жить во Врадже? Он скажет, я хочу Врадже бхакти. Но не совсем, не совсем. Я не хочу вассали прям Врадже, потому что это далеко от Радхарани. А что ж ты хочешь? Сакхи хочешь стать? Нет, то есть хочешь стать сакха, другом? Нет, нет, я не хочу быть другом, потому что друзья тоже далеки от Радхарани. Друзья Кришны. Но есть Прианарма Сакха, который немного знает Бхаву Радхарани и Кришны. Немного. Да. Но у них это дружественное отношение. Но он говорит, нет, нет, я не хочу быть другом Кришны. Что ты, может быть, слугой хочешь дать? Рактакапатракам? Нет, нет, потому что они очень далеки от Радхарани. Я не хочу этого. Так что ж ты тогда хочешь-то? Скажет, я хочу стать Кинкари Радхарани. Когда будет лила Никунджа Рада Мадху, тогда я буду наслаждаться, я буду совершать их замечательную лилу. Я буду слышать звон колокольчиков. Я пойму, что пришло время послужить, что пришло время севы, и тогда я приду в кунжу. Я буду совершать им изумительную севу, и моя жизнь достигнет совершенства. মনোহর মাল্য তু গলে অর্পই বীজয়ী শীতমিদু বা সুগন্ধি শীতল জল করু অর্পণ описывается виды севы, которые совершает манджари. ধুকা চরণ মৃদু সম্বাহন পরিশ্রম করলহি দূর. Я помогу им, я сниму их усталость, я помогу им расслабиться и веру восстановить силы. Вот это садхи и садхана Гауди Вайшнава. Во время садхана преданный медитирует на это служение, и затем он достигает бхавы, и затем он сиддхи достигает и вечно совершает это служение. Пока не спела это садхана, когда спела, это становится према. И пракрита пракрита ши означает вайкунтха, то, что пример, что Гопа Кумару не нужна была вайкунтха. И когда он пришел во врач, когда он увидел Мадана Гупала, тогда он стал счастлив. Но это не путь кинкари, потому что для них это далеко. Кинкари хотят другого, кинкари хотят служения Радхарани. В Никунже они хотят совершать сокровенную севу Радха Мадхава. Это их желание и жажда. Это по милости Махапрабху, по милости Госвами, это их дар. И они это проповедовали. Вот это Радхадасья. Это садхи и садхана Гауди Вайшнава. Это сокровище Гауди Вайшнава. Следующие шлоки. Шрипад описывает Вриндаван Ништху. Будь на то милость Махапрабху, то мы насладимся еще и завтра. Наша Ньям Сева Катха завершится завтра.